и в подтверждении своего могущества нуждаются только в лучших творениях человеческого гения. Такое искусство монументально, оно фиксирует эпоху и надолго сохраняет память о ней. Однако Сталин умер, и тогда появилась необходимость переосмыслить только что пережитое. Тогда появился Смоктуновский, сумевший выразить сомнения человека, едва очнувшегося от сталинщины. Рядом с ним встали Баталов и Ефремов, которые в силу своей актерской сущности становились понятными и близкими самым разным слоям советского общества. Сегодня все по-другому. Время несется, не останавливаясь. Где уж ему до монументов, когда даже эксперименты поставить некогда. Многое лепится набело, а впору бы подождать, сосредоточиться на главном, обдумать возможные результаты труда. Ведь художник, как и ученый, несет за них ответственность перед современниками и потомками. Мол, чему служим, чего добиваемся. Об этом в Евангелии от Матфея сказано: «По делам узнаете их». В новой России возобладало новое мышление, и неминуемо началась смена поколений во всех областях человеческой деятельности, в том числе в театре и кино. Это всегда нелегкий процесс, а когда сроки предельно ограничены, он происходит непредсказуемо и почти неуправляемо. Вот картины и пекутся, как блинчики, а в их холостой пересказ сюжетов трудно поверить. Не сказать, что там не поднимается насущных вопросов, только одухотворенного сплетения с действительностью не получается. Оттого роли какие-то недоигранные, и мне становится в чем-то жаль молодых актеров. В нынешней жизни с плотным графиком им редко удается засветиться хорошо. Они для этого не успевают вызреть и раскрыться. Мелькают только их лица в растиражированных и почти одинаковых кино- и телепродуктах. Много-много безымянных лиц, и в них не получается, а порой и не хочется разбираться. Это безликость, которой не место в искусстве, где каждый творец должен быть личностью и лидером. Но ничего не поделаешь, общая тенденция такова, и тем приятней, что в ней суть исключения, и что актерское мастерство живо пока в исполнении моих достойных молодых коллег, таких как Безруков, Миронов, Маковецкий, Суханов. В работе им зачастую удается нечто замечательное, чего не бывало прежде. Например, у Бортко в «Идиоте» князь Мышкин раскрылся совсем иначе, чем привыкло мыслить мое актерское поколение. Я бы сказал, что проблема сиюминутности происходящего болезненна не только для актеров, но также для зрителей. В одолевшей нас беготне нет возможности оглянуться и понять важное. Отсюда у каждого из нас, у каждого маленького человека, тема которого насквозь пронизывает русское искусство, возникают беды сродни той, что случилось с моим героем в «Ворошиловском стрелке». Его боль остра, будто неосторожно полоснули по обнаженному нерву. Только в этой боли вдруг осознаешь, что нельзя так жить, как живем. И в фильме, в кульминационном диалоге с участковым, мой стрелок с внутренним напряжением произносит главную фразу: «А как жить-то?» Были у нас фильмы-легенды, в которых трогательное и лиричное или прямолинейно и жестко раскрывались судьбы современников. Это «Летят журавли», «Чистое небо», «Председатель». Перечислять можно долго. Не знаю, будет ли «Ворошиловскому стрелку» место рядом с ними. Думаю, что этот герой появился в нужный момент, потому что ему и сейчас удалось ответить на тот самый проклятый вопрос. Он сумел по-мужски, по-человечески постоять за себя и свое дорогое. Нужен ли такой герой? Да. Станет ли он выразителем нашего времени? Покажет само время. Актер и режиссура. Мне приходилось сотрудничать со многими известными режиссерами. Я снимался у них в кино, играл в поставленных ими спектаклях. Так или иначе, я уже рассказывал об их работе. Однако сейчас мне хотелось бы припомнить о тех, кто делает актера инструментом для исполнения своих художественных замыслов. Безусловно, настоящие режиссеры очень разные, но всех их объединяет одно — умение создать на сцене, на съемочной площадке рабочую и вместе с тем не давящую на актера, не сковывающего его творческую инициативу атмосферу.